Лаврушник постоял немножко, стараясь совладать с собой. Наконец волнение его улеглось, и он мог спокойно поговорить с ожидавшим его покупателем, Улиссом Маккалейн. Мистер Арес спросил мальчика бодрым тоном и даже с улыбкой: «Что тебе надо, маленький Улисс?» «Крупу». «Какую крупу?» — спросил бакалейщик. «Овсянку». «У меня есть два сорта овсянки — в зернах и в хлопьях. Два сорта — старый и новый. Для медленной варки и для быстрой. Какая крупа нужна твоей маме?» Улисс, подумав немножко, сказал: «Овсянка». «Старый сорт или новый сорт?» Но мальчик не мог ему ответить, и бакалейщику пришлось выбирать самому. «Ладно», — сказал он, — «я дам тебе новый сорт, современный. Плати 18 центов, мальчик Улисс». Улисс разжал кулак и протянул ладонь лаврушнику, который взял оттуда четвертак. Отсчитывая сдачу, лаврушник сказал: «18 центов, 19, 20 и 5, 25. Спасибо, мальчик». «Спасибо, сэр». Улисс взял пачку с овсяными хлопьями и вышел из лавки. Ну и трудно же было понять что-нибудь в этом мире. Сначала насчет абрикосов на дереве, потом насчет плюшек с изюмом, а потом и разговор бакалейщика с сыном на чужом языке, но зато как интересно. Выйдя на улицу, мальчик дрыгнул ногой. Он всегда дрыгал ногой, когда чему-нибудь радовался, и побежал домой со своей покупкой. Глава 26. Жизнь всегда причиняет боль. Миссис Маккалей накрыла в кухне на стол. Она поджидала своего сына Гомера к завтраку. Когда он вошел, она поставила на стол миску с овсянкой. Кинув быстрый взгляд, она успела заметить, что сын ее все еще под впечатлением своего необычного сна. Сам того не подозревая, он наплакался ночью и теперь чувствовал апатию, которую находит на человека, перенесшего горе. Даже голос у него стал мягче и как-то глуше. «Я здорово проспал», — сказал он. «Уже почти половина десятого. Что случилось с будильником?» «Работа у тебя тяжелая», — сказала миссис Маккалей. «Не беда и отдохнуть». «Да не такая уж тяжелая у меня работа», — сказал Гомер. «А завтра к тому же воскресенье». Он произнес утреннюю молитву, но сегодня она, казалось, длилась вдвое дольше обычного. Потом он взял ложку и принялся было за кашу, но замер и как-то странно уставился на свою ложку. Поглядев на мать, которая возилась у кухонной раковины, он ее окликнул: «Мама! А мама?» «Что?» — спросила миссис Маккалей, не оборачиваясь. «Я не стал с тобой вчера разговаривать. Но ты меня предупреждала, что так и будет. Я не мог говорить. По дороге домой я вдруг взял и ни с того ни с сего заплакал. Ты ведь знаешь, я никогда не плакал, даже когда был маленький, даже в школе, если у меня что-нибудь случалось. Мне было стыдно плакать. Улисс у нас тоже никогда не плачет. Да и какой толк в слезах? Но вчера я ничего не мог с собой поделать. Плакал. Даже не помню, было ли мне стыдно. Кажется, нет. А когда я наревелся, я не мог сразу прийти домой. Доехал до Вин и Таки, но слезы все не проходили. Я пересек весь город до самой школы. По дороге мне попался дом, где вчера люди собирались вечером повеселиться. Теперь в доме было темно. Я привез этим людям телеграмму. Сама понимаешь, что это была за телеграмма. Потом я вернулся в город и долго ездил по улицам, разглядывая все, что встречалось мне на пути. Здания — те места, которые я знаю с детства.